Все было напрасно. Ответа не было. Император не внял его мольбам. На деле было несколько иначе. До императора вовсе не доходили прошения демарша. Так как на заголовке его послужного списка стояла крупная надпись красным карандашом «Запятнан приверженностью к роялизму», то все его прошения чиновники клали под сукно, не доводя их до сведения императора. Когда до несчастного Пального дошли известия о предстоящей войне с Россией, он буквально рвал на себе волосы от отчаяния. У него ничего не оставалось в жизни, ничего в настоящем и никаких надежд на будущее. Олимпию Мартенсар он не видал с самой опалы. До него доходили известия о том, что ее отец преуспевает в делах, богатеет больше прежнего и хвалится своей дивной прозорливостью. Ага, вот какова судьба этого голыша-офицера, осмелившегося полюбить его дочь, богатейшую невесту Франции. Но Олимпия твердо стояла на своем и написала своему возлюбленному, чтобы он не отчаивался и твердо верил, что она не променяет его ни на кого другого и будет ждать его. Бертран Микеле безгранично мучился в своем удобном уголке, живя между выжившим из ума дядей и тощими козами. Он днем и ночью грезил о войне, о кровопролитных сражениях, осадах, славных победах. Крестьяне стали даже считать его ненормальным, так как он был далек от реальной окружавшей его жизни. Между тем открылись уже первые столкновения с Россией. Начало было блестяще. Принц Евгений, Мюрат, Дону и Сен-Сир умудрились в различных стычках нанести поражение Багратиону, Барклаю и Кутузову, потерявшему под Бородиным 50 тысяч человек. Мюрат вступил в Первопрестольную 14 сентября. Наполеон на следующий же день основался в ней. Но Ростопчин распорядился поджечь Москву и покинул ее. Приближалась зима. Император потерял в Москве целый месяц, ожидая начала переговоров о мире, но их не было. Начались заморозки, поболел снег. Внезапно нагрянули холода. Наступило 7 ноября. Вся армия была стянута под Смоленском, в изголодавшихся войсках поднялись ропот и беспорядки. Началось отступление под Березину при 16 и 18 градусах мороза. Армия таяла с каждым днем. И люди, и лошади гибли, как мухи от холода, голода, усталости, прежних незаживших ран, оставленных без правильного лечения и даже без настоящих перевязок. Отставшие попадали в плен. Это было уже начало конца. Армию охватил тупой ужас отчаяния. Победная звезда начала меркнуть на омрачившемся небосклоне. Потом началась беспримерно трагичная переправа через Березину. Из 570 тысяч человек, бодро выступивших в поход, уцелело не более 50 тысяч. Остальные были убиты, погибли от истощения, отстали, попали в плен, исчезли, передались. Все изменяло свой характер. Дивизии превратились в бригады, бригады в полки, полки в батальоны, батальоны в мелкие группы. Все это беспорядочно отступало. Офицеры и солдаты равно обносились до жалких отрепьев, растеряли свои кивера и оружие. Все перемешались в одну нестройную разнокалиберную толпу: артиллерия, пехота, кавалеристы без лошадей. Все они ранены, перевязанные грязными тряпицами, еле волоча ноги, брели по снегу, оставляя за собой кровавые следы. В армии царили полная неурядица и растерянность. А он, среди своей поредевшей свиты, впервые разбитый в прах, морозом, а не людьми, чувствовал, как смертельный холод охватил его душу и леденил сердце и мозг.